Летопись вторая. Боярская пора. Была пора, боярская пора. Теснилась знать в роскошные покои, былая знать минувшего двора, забытых дел померкшие герои. Михаил Юрьевич Лермонтов. Глава первая. Полыхали костры на московских улицах, бежали, крича, скороходы, и висла над Первопрестольной дымное дрожащее зарево. Белели во мраке оскаленные морды лошадей. Волновался народ. Москве не привыкать пить из чаши перемен наверху. Первый глоток самый горький, москвичам достается. Грамотеи книжные поминали убиение царевича в Угличе да Гришку Отрепьева. В толпе, тряся бородами, похаживали старики, кои не забыли еще бунтов стрелецких да голов сечения. Мужеское колено дома Романовых пресеклось навсегда. Ой, как бы ни замутилась земля русская! Жди беды, народ православный! Начнутся смуты боярские, лихолетья да пиры кровавые. Будет щука жрать щуку, давясь костями. Чаще всего выкрикивали в толпе имя цесаревны. Елизавета, тщерь Петрова, вот ее и надо сажать! Князь Дмитрий Михайлович Голицын отошел от окна. Елизавета? Нет, только не Лиску. Слушки разоблачили после соборования членов Синода, к духовным подошел фельдмаршал Долгорукий. «Персон синодальных просим поумешкать с уходом. Благо будет сейчас советование важное об избрании государя нового». Дмитрий Голицын повернулся вдруг столь скоро, что с парика мятого пудра посыпалось. «Братья!» — закричал пронзительно. «За грехи великие и пороки от иноземцев воспринятые Господь Бог отнял у нас государя нашего. Сейчас же министром верховным для совета тайного за мной следовать. Довелите звать вице-канцлера». Но Астерман остался при теле мертвом, которое омывали дворцовые бабки. Сказал, что когда в гроб положат царя, тогда и придет. На пятки наступая, шепчась и толкаясь, особы первых классов пропускали министров. Гуськом из толпы выбрались вершители судеб России. Верховники от бессонья серые, небриты, заплаканы. Великий канцлер граф Головкин шибко сдал. Била его потрясуха, еле ноги волок, и вели его под локотки двое. Василий Степанов да Анисим Маслов, секретари Совета Верховного. Дмитрий Голицын уже от дверей еще раз оглядел сановных. Глазищами луп-луп-луп своих выискивал. Пашка Ягужинский всех распихал, наперед вылез. Мол, вот он я, умен, горласт и самобытен, бери меня с собой. Но маститая власть посмотрела мимо, будто Пашки и не было. Голицын других людей поманил. «Фельдмаршала Долгорукова и Голицына тож», — объявил князь Дмитрий. «А так уж и тебя, Михаил Владимирович», — позвал он губернатора Сибири. «Прошу на совет тайно идти, не чинясь». Третий фельдмаршал России, князь Иван Трубецкой, сгоряча завыл от обиды горькой, несносной, боярской. «Своих выгребаешь, князь Дмитрий, а нас куды? Разве ж Трубецкие тебе не фамилия? По что меня не берешь в совет?» Но уже грохнула дверь за верховными. Ягужинский небрежения к особе своей тоже не ожидал. Однако надежд еще не терял. Стал он похаживать среди особ знатных и шумствовать. «Да Коля!» — кричал Пашка. «Нам цари головы сечь будут. Пора бы уняться. Не хотят министры меня слушать, а я бы сказал». Феофан Прокопович крест облобызал и вострубил гласно. «Нечисто дело! По что верховные в числе осьмиличном дверьми закрылись? Свято дело не в норе тайной вершится!» Но министры того уже не слышали. Двери на замок, а ключи на стол, как положено. Канцлер Головкин, дрожа и кашляя, предложил духовных позвать. Но князь Дмитрий Голицын ладонью рубанул крест-накрест, противничая тому, и начал в скорби. «Беда! Мужеской отрасли дома Романовых на Руси не стало». Вскочил Алексей Долгорукий, затараторил. «Покойному величеству благоугодно было духовную начертать, в кое запечатлел он наследницей престола государыню-невесту, дочку мою, Катерину Алексеевну». Блеснули над столом боевые жезлы, и два старых фельдмаршала, Долгорукий и Голицын, разом осадили его властно. «Сядь, дурак!» — сказали. «Сядь и не завирайся более!» «Итак, продолжаю», — заговорил верховник Голицын. «Мужеское колено угасло, а женское осталось. Вот и выбирайте». «Елисавет Петровны», — подсказал канцлер. «Она же значится в наследницах престола по тестаменту Екатерины I». Но Голицын прожег канцлера дотла своими глазищами. «Екатерины I», — ответил, — «корени есть непутного. Права на престол российский не имела, и тестамент ее нам не гож. Паче того, тестамент сей галштинцем фон Бассевицем составлен, а дочерях же самой Екатерины и толковать нече. Они рождены до брака законного, привенчанные к подолу маткину попом пьяным». И, сказав так, повернулся к Алексею Григорьевичу, отцу невесты царской. «А твое завещание, князь, есть подложно». «Круто взял, круто, прямо беда. Надо выручать. Михалыч, — сказал Василий Лукич Голицыну, — зачем брата моего сквернишь бездоказательно? Ты его не позорь. Там ведь рукою самого усопшего государя завещано быть Катьке в царицах». Фельдмаршал Долгорукий снова обрушил свой бас. «Подложно! Да! И никто право на престол не сыщет, покеда дома Романовых без остатку не вымер. Ладно. Разумней всего, полагаю я, избрать на престол бабку-царицу, старую Евдокию Лопухину, что в монашестве пребывает». Голицын не садился, так и стоял все время. «Евдокия Лопухина, — отвечал он фельдмаршалу, — только вдовица царева, да и чин у нее монашеский. А из монастырей много ли ума вынесешь? Лопухиных же на Руси сотни, по деревням сиживают и злобятся. Евдокия взойди, так они Русь-матку не хуже муравьев по закуткам растащут». Василий Лукич поглядел пасмурно, поиграл перстнями. «По тебе, князь Михалыч, так никто и не гож», — сказал он. «Престол не кол, седаки найдутся. Забыли мы об Иоанновных, что рождены от тишайшего царя Иоанна Алексеевича». Совет оживился. Просковью Волочиножку никто и не помянул, благо она с генералом Дмитриевым Мамоновым венчана. Но заговорили все разом об Екатерине Иоанновне, толстой, обжорной и дикой герцогине Мекленбургской, что жила в Измайлове. «Принцесса добрая и веселая, с ней ладно, а что немцы ее дикой герцогиней прозвали, так нам не убыток. Телом она мягка, да широка местом уседним, сие признаки доброты и согласия желанного. Такую и надо, пущай она царствует на Руси». «Весела, весела, весела», — закивали старцы, но князь Дмитрий Голицын снова пошел поперек всех. «А что нам, — сказал, — с веселья того? Добро бы в девках была, а то ведь муженек-то ее герцог Мекленбургский тоже на Русь притащится. Сумасброд он, кат и сволочь. Дня не пройдет, чтобы головы кому не отрубил. А нам, русским, зла чужого не надобно. Мы своим злом сыты по горло». «На тебя, князь, не угодишь», — заметили фельдмаршалы. Дмитрий Михайлович легонько тряхнул великого канцлера. «Гаврила Иванович, погоди чуток, взбодрись». «Стар я, болен», — проскрипел Головкин. «Ослабел в переменах коронных. Однако же бодрюсь, бодрюсь». Вошел Остерман, и крепко запахло ладаном. Дмитрий Михайлович выждал, пока не сел вице-канцлер, и главный козырь выкинул. «А вот Анна, герцогиня Курляндии и Семигалии», — подсказал, глядя искоса. «Чем плоха? Правда, норов у нее тягостный, вдовий. Однако на Метаве не слыхать от рыцарства обид на нее». Тут все распялили глаза на Василия Лукича. Канцлер Головкин и тот заерзал в креслах, хихикая. Секрета не было. Василий Лукич на Метаве бывал и герцогиню Анну любовно тешил. «Что ж», — сразу учуял выгоды для себя Василий Лукич, «отчего бы нам и не посадить на престол герцогиню курлянскую?» Алексей Григорьевич тоже взбодрился. «Не удалось через дочку, так, может, через братца Лукича снова в фавор влезем?» «Чего уж там», — сказал, — «надо Анну звать на престол». Дмитрий Голицын вдруг как хватит кулаком по столу. «Можно Анну!» — крикнул. «А можно и не Анну!» Опять министры оторопели. «Чего князю надобно?» «А надобно, — отвечал Голицын, — и себе полегчить». «Как полегчить? О чем ты, князь?» — спросил Гаврила Головкин. «А так и полегчить. Будто канцлер ты и сам не ведаешь, как легчит. Надобно всем нам воли прибавить». Василий Лукич уже блудные козни в голове строил. «Берону-то поворот сделаю, а сам прилягу. Оно и пойдет по-старому». «Воли прибавить хорошо бы», — сказал Лукич, осторожничая. «Но хоть и зачнем сие, да не удержим». «Удержим волю», — грозно отвечал Голицын. На избрание герцогини Курлянской вроде все согласились. Правитель дел Степанов уже придвинулся с перьями записывать. «Как желательно, господа министры», — заговорил вновь князь Голицын, «а только, пиша об избрании Анны, надобно нам не глупить и послать на Метаву некоторые пункты». «О каких пунктах замыслил?» — спросил его канцлер. «Нужны условия, сиречь кондиции, дабы самоуправство царей в тех кондициях ограничить». Астерман посмотрел снизу. Тяжело, будто гирю поднял. «Я человек иноземный, не мне о русской воле судить». Особы первых трех классов тоже времени даром не теряли. Третий фельдмаршал, князь Иван Юрьевич Трубецкой, ходил, пузом тряся, да похаркивал. «Видано ли дело сие? Правы синодские, разве можно от нас, родословных людей, затворяться? Вынесли бы правду матку!» И соловьем разливался пламенный Ягужинский. «Мне с миром беда не убыток», — похвалялся Пашка. «Долго ли еще терпеть, что головы нам ссекают? Ныне как раз время, чтобы самодержавству не быть на Руси». Широко распахнулись двери, гурьбой вышли верховники. «Господа сенат, генералитет и персоны знатные», — обратился канцлер Головкин. «Рассудили мы за благо поручить российский престол царевне Анне Иоанновне, герцогине Курлянской». Ягужинский за рукав Василия Лукича дергал, просил: «Батюшки мои, воли-то нам, воли прибавьте!» Василий Лукич рвался от Пашки. «Говорено о том было, но пока воли тебе не надобно». Сенат и генералитет шу-шу-шу-шу-шу и к лестницам вниз. «Куда они?» Дмитрий Голицын шпагу из ножен подвытянул. «Надо воротить», — сказал. «А то как бы худо от них не стало». Но всех не вернул. Трубецкой с крыльца провыл ему люто. «Много воли забрал ты, Митька. Печку растопил, вот сам и грейся. А мы свои костры запалим. Жаркие». Оставшимся персонам Голицын начал рассказывать. «Станем мы ныне писать на Метаву об избрании и прочем. А кто по лесенке скинулся, тот в дураках будет. Потому что вас всех мы спрашиваем, чего желательно от нового царствования». Немцы кучкой толпясь помалкивали. Русские же люди будто прорвало их, закричали все разом, у кого что болело. «Чтобы войны не учиняло, миру отдохнуть надо. Мужики наши обнищали гораст. Берона? Пущай она Берона на Метаве оставит. Живота и чести нашей без суда не отнимать. Куртизанам вотчин не жаловать. Милости нам, милости!» — взывал Ягужинский. «И все то сбудется», — заверил собрание Голицын. Опустил дворец Лефортовский. Остались верховники, чтобы писать кондиции. Бренча шпагами, совсем раскисшие, уселись министры за стол. От имени Анны Иоанновны сочиняли, для нее же, кондиции. «Мы, герцогиня Курлянская и Семигальская, через сие наикрепчайшее обещаемся». А разошлись верховники под утро. Голицын в Архангельское не поехал, здесь же на диванчике и приткнулся. Так закончилась эта ночь. За стеною лежал мертвый император, всеми уже забытый. Великий канцлер империи смотрел, как нехотя разгораются дрова в камине. Головкин дождался огня жаркого и раскрыл тайный ковчежец. Ходуном ходили стариковские пальцы. Лежала на дне бумага. Болтались красные, как сгустки крови, печати. Это был тестамент Екатерины I. Бумага очень опасная сейчас для России. Все было не так. Наследовать престол должна бы Анна Петровна, дочь Петра I от Екатерины, но она уже умерла в Галштине. Сын же ее, Петр Ульрих, кильский ребенок, от горшка два вершка. Невестою Петра II объявлена по тестаменту дочь Меньшикова, которая, как и жених ее, тоже уже мертва. «Господи, прости прегрешение мое!» И канцлер бросил бумагу в огонь. Свернулась она от жара дымясь, потом, тихо хлопнув, сгорела дотла. «Вот и все, пора спать!»